Глава 9. Мастерство человеческих взаимоотношений. 1. Самой важной и высокооплачиваемой формой интеллекта в Америке является социальный интеллект. Это способность результативно сотрудничать с людьми. 85% вашего успеха в жизни определяются вашими социальными навыками, способностью позитивно уживаться с другими. Чтобы вам достигнуть своих целей, необходимо вовлекать народ в свое дело. Умение развивать и поддерживать отличные человеческие взаимоотношения может сделать многое для вашей карьеры и личной жизни. Плохая новость. Неспособность уживаться с другими является главной причиной неудач, крушений и несчастий в жизни и карьере. Согласно исследованию, 95% уволенных с работы в течение 10-летнего периода погорели вследствие низкого уровня социальных навыков, а не от отсутствия компетентности или технических способностей. Психолог Сидней Джурард считает, что большая часть радости в жизни – результат счастливых взаимоотношений с другими людьми, а большинство жизненных проблем возникают из-за плохих взаимоотношений. Большинство ваших жизненных проблем – это человеческие проблемы. Что хорошо, так это то, что мы можем стать искусными во взаимоотношениях с другими. В этой главе вы узнаете, как это сделать. Вы узнаете множество проверенных методов. Это поможет вам немедленно улучшить ваши взаимоотношения фактически с любым человеком и почти при любых обстоятельствах. Здоровая личность. Все мы думаем, что являемся, либо чувствуем, что являемся, либо хотим являться здоровой личностью. Существует много определений здоровой личности, вот три из них. Первое. Ваша личность здорова в такой степени, в какой вы обдуманно ищете хорошее в каждом человеке и каждой ситуации. Ваша личность нездорова в такой степени, в какой вы ищете плохое в человеке и обстоятельствах. Как поступаете вы? Вы ищете хорошее или выискиваете плохое в других людях? Это первая мера. Второе. Ваша личность здорова в такой степени, в какой вы можете легко прощать людей, причинивших вам боль. Большинство несчастий и психосоматических заболеваний вызываются неспособностью прощать, упорством в поддержании недоброжелательности долгое время после того, как инцидент исчерпан. Сам по себе акт прощения оказывает освобождающее воздействие на вашу личность. Истинно здоровые люди не ненавидят и не остаются переполненными злостью и негодованием по отношению того, что случилось в прошлом. Они держат свой ум свободным от старых проблем, не обращая на них внимания. Это вторая мера. Третье. Ваша личность здорова в такой степени, в какой вы можете легко уживаться с другими людьми. Вы ладите с людьми, похожими на вас. Истинно здоровая личность обладает способностью легко ладить со всеми. Даже теми, кто обладает разным темпераментом, имеет индивидуальные особенности, у которых другой склад ума, другие ценностные ориентации и убеждения. Это реальная мера, реальный тест. Вот прямое соотношение между вашим собственным уровнем самооценки и здоровьем вашей личности. Чем больше вы любите и уважаете самих себя, тем больше вы любите и уважаете других. Чем в большей степени вы рассматриваете самих себя как значительную и достойную личность, тем в большей степени вы рассматриваете других значительными и достойными. Чем лучше вы относитесь к себе, тем лучше вы относитесь к другим. Чем в большей мере вы принимаете себя такими, какие вы есть, тем в большей мере вы принимаете других такими, какие они есть. По мере того, как ваше самоуважение повышается, вы все лучше и лучше уживаетесь со все большим количеством разных людей и на все более длительное время. Ваша жизнь становится более счастливой. Люди с высоким уровнем самооценки могут поладить почти с каждым, где угодно и почти в любой ситуации. Люди с низким уровнем самооценки могут уживаться только с отдельными людьми и не слишком надолго. Их низкое самоуважение проявляет себя в злости, невежливости, постоянной критике, сквернословии и ссорах с окружающими их людьми и скандалах. На самом деле, они не любят самих себя, поэтому не любят других. Поэтому люди не любят их.